Глава 15. Проехав по синему железному мосту, Энджи и Хольгерсон свернули в стремительно застраивающийся портовый район. Шел 7 вечера. Они уже 16 работали как проклятые, подкрепляясь кофе и всякой дрянью. Энджи почти не спала с четверга, поэтому голова казалась странно легкой и гудящей. Она сбросила скорость, подъезжая к автобусной остановке, где, по показаниям водителя автобуса, сошла Грейси Мэри Драмонт, торопясь на ночную смену в пекарню «Синий барсук». Энджи с Хольгерсоном уже смотались в автобусный парк, переговорили с директором, узнали, кто вчера работал на маршруте, и нагрянули к нему домой. Гарри Воин, водитель с большим стажем, всячески старался помочь, но никак не мог прийти в себя от потрясения. Притормаживая рядом с остановкой, Энджи обдумывала его слова. Грейси была славная девочка, всегда приветливая, всем улыбалась. «Фэрфилд — одна из первых остановок на моем маршруте. По субботам я работаю весь вечер и половину дня». «Да, вчера она сошла на остановке у синего барсука. Да, это я хорошо помню». «Здесь», — сказал Хольгерсон, вглядываясь через залитое дождем стекло. Воин сказал, что останавливался здесь в 18:37. «На этом отрезке маршрута я всегда иду с опозданием из-за постоянного ремонта дороги, пробок, а вчера еще погода вон какая. Скоро Рождество, машины дороги гораздо больше, особенно выходной». «Значит что?» — подытожил Хольгерсон. «Грейси Мэри садится на автобус у своего дома в Фэрфилде», на свое излюбленное место, по правую руку передней двери. В ушах у нее белые наушники, как обычно. Слушает музыку на телефоне, по словам водителя. Хольгерсон повернулся к Энджи. «Гарри Воин явно обращал внимание на нашу Грейси. Что ты о нем думаешь?» «Пока не знаю», — коротко отозвалась Энджи, думая о показаниях водителя. «А кто еще сошел с Грейси на той остановке?» «Двое мужчин. Хотя стоп, вчера только один. А вот неделю назад, по-моему, вышли двое». «Тот человек, который вышел с Грейси вчера, часто ездит на вашем автобусе?» «Да, обычно на той остановке выходит Грейси Мэри и этот тип. По-моему, он там живет. Все время возвращается моим рейсом. Замкнутый такой, в глаза не смотрит. Коротышка, лет 50 с лишним. По виду азиат». «А как выглядел второй человек, который вышел вместе с Грейси в прошлую субботу?» «Высокий, подтянутый, в темной одежде. Вязаная шапка натянута чуть ли не до носа. Лица я особо не разглядел. Здесь светло, как днем». «Вон сколько фонарей», — продолжал Хольгерсон, подергивая себя за бородку. «Что-то произошло с Грейси, пока она шла от остановки до барсука. Здесь перестал отвечать ее телефон. Из пекарни звонили и не дозвонились. Исчезла, как в воду канула. А ночью объявилась на кладбище Росбэй у ног Девы Марии. В техническом отделе весь день пытались отследить сотовый Драмонт, но безуспешно. Аккумулятор либо сел, либо был вынут. Удалось получить распечатку ее звонков от оператора сотовой связи, что было весьма кстати. Специалисты сейчас устанавливали ее контакты. Надо бы махнуть к Драмондам и изъять все электронные гаджеты, которыми пользовалась Грейси. Но часики тикали. Энджи понимала, что у нее только сегодняшний вечер. Утром дело наверняка передадут в убойный отдел. По правилам, основное место преступления – там, где жертва была найдена, в данном случае кладбище. Однако, собственно, преступление началось в тот момент, когда преступник впервые перешел от намерения к действию. Стало быть, к месту преступления можно отнести любой участок, где отыщутся какие-либо следы. Энджи очень надеялась что-нибудь найти. Выключив мотор, она натянула шапку, но не успела взяться за ручку двери, как запиликал сотовый. Звонил отец. Энджи не стала отвечать. Сейчас включится автоответчик, и вместе с Хольгерсоном вышла из машины. «Так, давай пройдем ее маршрутом». Энджи, зорко оглядываясь, медленно поворачивалась на месте. Висел плотный туман, низкое небо плевалось мокрым снегом. «Здесь она вышла из автобуса. Синий барсук вон там, у воды, за этими домами». «Это заброшенная газовая станция начала 19 века», сообщил Хольгерсон, мазнув лучом фонарика по ближайшему из двух кирпичных строений. «Скоро будут сносить и возводить новый квартал. Вон схема на стене висит». «Откуда ты знаешь, что раньше это была газовая станция?» – удивилась Энджи. «Я тебе говорю, Поларина, я много чего знаю». Удивленно двинув бровью, Энджи осветила старые шпалы, уложенные вдоль стены по периметру здания. Шпалы заросли гигантскими сорняками, засыпанными мокрым снегом. «Значит, Драмонт идет отсюда туда». Энджи направилась по тротуару. Хольгерсон пошел за ней. «Смена начинается в 6:30. Автобус опоздал, поэтому она спешит. Холод, ветер, мокрый снег. Драмонт идет, нагнув голову, в ушах наушники, ничего вокруг не замечает». «Да, но на дороге полно машин», — вставил Хольгерсон. «Ты вспомни, какая вчера была погода», — отозвалась Энджи. «Водители наверняка не по сторонам глазели, а внимательно следили за дорогой. На углу квартала она сверилась с часами. Так, от остановки 2 минуты. Свернув за угол, они увидели аккуратную парковку с фонарными столбами, стилизованными под газовые фонари, и кафе-пекарню с неоново-синим комичным барсуком на окне. Яркий теплый свет наполнял абажуры ламп на маленьких столиках. Вот и пришли. Детективы поднялись по ступенькам на террасу и остановились у стеклянных дверей. Только Драмон сюда не дошла. С ней что-то случилось по дороге. Хольгерсон взялся за ручку двери, но Энджи, повинуясь неясному побуждению, обернулась и всмотрелась куда-то за край освещенной парковки. Кирпичные строения газовой станции с заколоченными окнами казались отсюда мрачными зловещими громадами. Вдруг резкий порыв ветра сдул туман, клубами наползавший с воды, и между заброшенными домами открылся узкий проход, в начале которого спиной к Энджи стояла девочка в розовом платье, светящаяся и почти парящая в воздухе. Ребенок медленно повернул голову и взглянул на нее через плечо. Лицо белело в темноте. Девочка протянула вперед правую руку. В левой она держала маленькую корзинку. «Пойдем в рощу поиграть. Пойдем играть». Внутри Энджи рос темный ужас. Девочка звала за собой, и Энджи будто что-то потянула во мрак узкого переулка, словно ее вели за невидимую леску. Против воли она сделала шаг к привидению. «Паларина, ну ты идешь?» Хольгерсон уже открыл дверь кафе, откуда вместе с теплым воздухом вырвались музыка и смех. «Что? Да. Слушай, сходи, опроси. Не видел ли кто вчера Драмонт? Задай обычные вопросы. Не было ли у нее проблем? Не делилась ли она своими страхами в последнее время? Не было ли конфликтов с клиентами, коллегами или бойфрендом? А я кое-что проверю». Энджи быстро спустилась с крыльца и исчезла за пеленой тумана и мокрого снега. «Паларина!» — окликнул Хольгерсон и выргулся, не дождавшись ответа. «Пойдем играть. Пойдем». Шепот слышался громче. В переулок влекло с неодолимой силой, и Энджи перешла на бег, спеша к черному зияющему проходу между зданиями, хотя все ее тело, каждая клетка кричала ей, что надо бежать и спасаться. «Беги, беги! Утекай, утекай!» Странные слова отдавались в ушах. Некоторые походили на искаженный английский, будто ребенок коверкает, и означали приглашение к игре. Зато другие фразы казались иностранными, хотя Энджи почему-то понимала их значение. «Мчись отсюда со всех ног! Немедли!» С бьющимся сердцем она ступила в переулок и остановилась. Девочка в розовом оказалась вдруг в дальнем конце прохода. Невозможное розовое светящееся пятнышко. Она снова куда-то манила вытянутой рукой. Туман заклубился, затем его унесло порывом ветра, и девочка исчезла. Энджи с трудом перевела дыхание. От пота щипала верхнюю губу. В кирпичном ущелье царил непроглядный мрак. Даже стены были черными от копоти и мха. Энджи снова включила фонарик. По проходу тянутся старые шпалы. Между ними блестят осколки стекла. Валяется пустая бутылка, и все тонет в мокром снегу. Энджи медленно двинулась вперед. Гравий и прихваченная морозом слякоть хрустели под подошвами. Луч фонарика отскакивал от стен, выхватывая выступы и щели, отчего тени беспорядочно метались вокруг. Что-то живое шмыгнуло по ботинку, и Энджи ахнула, инстинктивно дернувшись к кобуре на боку. Крыса скрылась в сточной трубе, уходившей куда-то вниз из маленького углубления в стене. Всего лишь крыса. Овладев собой, Энджи двинулась дальше, туда, где ей в последний раз привиделась девочка. Переулок вывел ее на широкий пустырь. Из снежной каши торчали травяные кочки и колючие кусты. Над водой ревела сирена. Энджи посветила вокруг. Девочки в розовом нигде не было. Конечно, никакой девочки нет. У нее галлюцинации, как у Мириам. Значит, она заболевает. Но отчего она кинулась за явным плодом воображения? Энджи не на шутку испугала, что галлюцинации могут быть сильнее логики. Она уже решила вернуться к освещенному теплому кафе, как вдруг увидела впереди заднюю стену автобусной остановки и свою Краун Вик, припаркованную рядом. Тут-то ее и осенило. Она взглянула на переулок новыми глазами. Драмонт наверняка срезала здесь дорогу. Злоумышленник мог оставить машину на этом пустыре. Сюда можно свернуть из другого переулка, ближе к берегу. И ни единого фонаря. Светя себе под ноги, Энджи начала искать следы. Отпечатки протекторов, оставленные прошлой ночью, уже залеплены мокрым снегом, поэтому она пошла назад, дюйм за дюймом осматривая землю. Ничего. Она вновь вошла в узкий технический проход между заброшенными зданиями газовой станции и остановилась, представив, что она Грейси Драмонт, только что вышедшая из автобуса и спешащая на работу. Девушка, наверное, пригнула голову, стараясь защититься от ветра, запахнула пальто и высоко подняла воротник. Шапка натянута на уши, а сами уши заткнуты наушниками. Музыку слушала. Наверняка Грейси почти бежала через этот переулок. Во-первых, автобус опоздал, а во-вторых, ей наверняка было не по себе в этом темном безлюдном ущелье. Может, она всегда выгадывала здесь лишние минуты, если, по словам воина, автобус постоянно отставал от графика. Может, кто-то знал об этой привычке и вчера поджидал Грейси. Тогда это не случайность, а преднамеренное спланированное преступление. Энджи низко опустила голову, как сделала бы Драмонд, и пошла, внимательно глядя под ноги. Она замерла на полушаге, когда на земле что-то блеснуло. Ее недавний след, отпечатавшись в снежной каше, позволил увидеть маленькие белые наушники с обрывком провода. Энджи подняла голову. Оказалось, она опустилась на корточки у самой ниши, где скрылась крыса. Ниша в стене достаточно глубока, чтобы в ней, прижавшись к кирпичам, мог спрятаться преступник. Он мог выскочить перед Драмонд или пропустить и оглушить ударом сзади. Наушники были вырваны из ушей, и провод оборвался во время борьбы. Судя по следам на руках и теле, Грейси Драмонд отчаянно защищалась. Но ведь не молча же она дралась. Выпрямившись, Энджи крикнула во весь голос, проверяя звук в этом кирпичном ущелье. Голос прозвучал едва слышно, заглушенный мхом, лишайниками и слоем слякоти на земле. Даже если Драмонд удалось закричать, на вчерашнем ветру ее бы не услышали. Она была совершенно одна и без защиты. «Балерина!» — раздался голос Хольгерсона. «Эй, кто здесь?» В конце прохода появился мечущийся свет. Послышались шаги, кто-то быстро бежал, направляясь сюда. Луч уперся Энджи в лицо, и она увидела, что напарник успел достать табельный пистолет. Она помахала шнуром с наушниками, приподняв обтянутую перчаткой руку. «Воин сказал, она ехала в наушниках. Мамаша сказала, у нее был iPhone. Это наушники Apple. Через этот проход можно выйти на пустырь, достаточно большой, чтобы поставить там машину. Видимо, преступник стоял в этой нише, зная, что Грейси придет. Напал на нее, вырвал наушники. Он все это спланировал. Он выбрал Драмонд не без причины, Хольгерсон. Он охотился на нее и похитил. Она оказалась в его вкусе, и нам нужно понять, почему». «Что за хрень, Энджи?» — бурнул Хольгерсон, убирая пистолет. «Чего орать-то было? Я думал, на тебя напали. Иисусе, я тебя ищу и вдруг слышу». «Звук», — коротко объяснила Энджи, глядя на высокие кирпичные стены. «Звуки здесь сразу глохнут. Возвращайся на парковку, Хольгерсон. Старайся идти по своим следам, чтобы не натоптать. Нам сюда срочно нужны оцепления и кордоны, чтобы никого не пускали, пока мы не приведем экспертов. Ее похитили отсюда. Головой отвечаю. Иди». Хольгерсон, чертыхаясь, пошел обратно. Энджи шла за ним, ступая след в след. «Что сказали в барсуке?» — спросила она сзади. «Выяснил что-нибудь?» Остановившись, Хольгерсон развернулся, глядя на нее тяжелым взглядом. Злость и волнение еще не прошли. «Тех, с кем она обычно работала, сейчас нет, у них смена кончилась. Но менеджер говорит, Грейси была тихая, приятная девочка. Добрая, но замкнутая. О друзьях или кавалерах почти не говорила. Прилежная, аккуратная, страхами не делилась. Проблем с коллегами у нее не возникало. Всегда срезала дорогу через этот переулок. Менеджер ночной смены малость стуканутый на пунктуальности. Вот она и бежала здесь, чтобы сэкономить 3 минуты, вместо того, чтобы пройти по освещенному тротуару в обход развалюх». «Хорошо, значит, мы...» «Хорошо? Черт побери, Паларина! Ну как же ты меня напугала?» «Иди, не стой!» Они дошли до начала переулка. «Принеси из машины барьерную ленту», — распорядилась она. «А я пока доложу о находке». Едва Энджи достала мобильник, как он зазвонил. «Паларина, столичная полиция». «Веддер, я как раз хотела вам звонить». Одними губами она прошептала Хольгерсону «Веддер» и жестом предложила ему поторапливаться. «Мы нашли... Я хочу, чтобы вы все остановили». «Что?» «Я хочу, чтобы вы все...» «Подождите, у нас же улики, я...» «Паларина, замолчи». «Вот прямо сейчас. Ты меня слушаешь?» «Да, сэр». «Сегодня утром убойный отдел завел новое дело. В канале найдено замотанное в пленку тело обнаженной молодой женщины. Гениталии отрезаны, прядь волос над лбом отсутствует». Энджи нырнула под ближайший карниз, спасаясь от снега. «А распятие на лбу?» — спросила она. «Пока сказать невозможно, но...» «Значит, она и Драмонд связаны с делами Ферни Хок и Риттер», — быстро заговорила Энджи. «Вы не можете меня снять, Веддер. Я работала над обоими делами с Хашем. Я их наизусть знаю. Вы обязаны дать мне возможность довести следствие до конца». «Черт бы тебя побрал, Паларина. Дашь ты мне договорить. Пока мы болтаем, Базьяк формирует следственную группу». «Блин», — прошептала Энджи, пиная гравий в снегу. «Теперь все уплывает к убойному. Ты временно направляешься в эту группу». Энджи замерла. «Базьяк согласен, что дела Драмонт, Ферни, Хок и Риттер и этой утопленницы, возможно, связаны друг с другом. И раз ты хорошо знакома со старыми делами об изнасиловании, он хочет, чтобы ты подъехала прямо сейчас на вскрытие трупа, выловленного из канала, чтобы наблюдать и информировать рабочую группу о любом сходстве, какое заметишь». Энджи стиснула телефон, мигом взбодрившись от адреналина и острого интереса. «Группа возглавляет сержант Джеймс Мэддокс. Ты временно назначаешься ему в напарники. Он сейчас как раз в морге. Вскрытие Драмонт назначено на утро». «Что еще за Мэддокс? Впервые слышу». «Новый сотрудник». «Как новый сотрудник? В убойном?» У Энджи голова пошла кругом. «Как же так? Значит, вакансию уже закрыли. Когда?» «Ну, Паларина, это не мой отдел, я не в курсе». «У вас на столе мое заявление, Веддер. Вы его подписали? Я прошла все курсы в Институте правосудия и не только. Я... Сейчас не время». «Нет, как раз самое время. В этом расследовании я могу доказать, на что способна. Это мой шанс прорваться. Энджи!» Она замерла. Веддер назвал ее по имени. «Слушай, я не забыл про твою просьбу, но я тебе давно сказал. Прежде чем дать ход твоему заявлению, мне необходимо заключение полицейского психолога. После потери напарника ты обязана сходить к нашему штатному психологу. Таков протокол работы полиции города Виктория. Базьяк на тебя и не взглянет, как на потенциального кандидата в его отдел, пока ты не получишь добро от нашего мозгоправа. Поэтому, если оно тебе надо, действуй. Или получай психологическую оценку». Волнение превратилось в тревогу. Меньше всего ей надо, чтобы в управлении узнали, что ей мерещатся призраки детей, или что она подсела на анонимный секс в качестве разрядки. Так и с работы недолго вылететь. Вернулся Хольгерсон с мотком желтой ленты. «Соберись», — приказала себе Паларина. Откашлившись, она сказала, негромко и ровно. «По-моему, мы нашли место, где на Драмонт было совершено нападение. Это проход между заброшенными зданиями от синего барсука до остановки, на которой потерпевшая вышла из автобуса». «Ладно, хорошо. Оставляй Хольгерсона оцеплять место происшествия, а сама быстро в морг. Совещание следственной группы завтра в 7:30 утра. Удачи, Энджи». Веддер помолчал. «Веди себя по-человечески. Если будешь нормально сотрудничать, глядишь, Мэддокс и замолвит за тебя словечко, когда придет время». Веддер снова помолчал. «Раскрытие убийств в одиночку не происходит». Энджи прекрасно понимала, о чем говорит шеф. Он хорошо знал, какой она бывает в приступе безудержной ярости. Ему известно о ее вспышках гнева и недостаточном самоконтроле, об упорном желании работать без напарника. Энджи сознавала, что хороший детектив, раскрывающий особо важные дела, это командный игрок, но командные игры всегда вызывали у нее отвращение, даже в школе и колледже. А еще она знала после утренней встречи с Веддером, что у нее на заднице уже, считай, нарисована большая жирная мишень. У нее есть все, чтобы проиграть, и все, чтобы победить. И какой-то новичок Мэддокс, оказывается, еще выскажется, когда будет решаться ее судьба.